предупреждать об этом могут, конечно, и карты, но они не очень-то верны, ведь карты отпечатаны еще до войны, а за это время сколько было разных перемен. Совет нашего отряда решил, что первые 5 километров пути должны быть разведаны уже сегодня. Дело в том, что к совхозу ведут 3 дороги. Самую короткую дорогу мы уступили 3-му отряду и старшим девочкам. Дадим им несколько очков вперед. А вот по какой из 2 остальных дорог пойдет наш отряд, еще неизвестно. На этот вопрос и должны ответить разведчики. В разведку решено послать 2 пионеров. Но кого пошлют? Члены совета нашего отряда Катя и Петро совещались между собой. Всем ребятам, конечно, очень хотелось пойти в разведку. И все вертелись тут же, чтобы обратить на себя внимание. И я вертелся. И довертелся таки до своего. Одним из разведчиков назначили меня. Другие ребята просто умирали от зависти. А я принял это назначение скромно и тихо, как должное. «А кто же будет 2-м разведчиком?» – спросил я. «Андрей», – ответила Катя. «Ага, все ясно. Опять педагогический приемчик». Катя и Петро, как и все в лагере, заметили нашу ссору с Андреем. И все хотят послать нас в разведку вместе, чтобы мы помирились. Мне вспомнилось, что в одной кинокартине я видел что-то очень похожее. 2 бойца ссорятся, и командир посылает их вместе на важное задание. Ну и они там, конечно, мирятся. Название этой картины я позабыл. Смешно даже. Неужели Катя и Петро думают, что мы не можем помириться без их помощи? И я как можно громче сказал: «Андрей, а здорово получилось, что мы вместе идем, правда?» Пусть видят, что мы уже давно помирились, без всякой их помощи, как говорится, своими силами. А председатель совета дружины Петро, который в походе будет командиром нашего отряда, сказал: «Вы должны разведать 2 дороги на 5 километров. На 5-м километре мы сделаем 1-й привал и тогда пошлем вперед 2 разведчиков. Особенно не спешите, но и не ползите, как черепахи. Другие ведь тоже высылают разведчиков. Так вы постарайтесь вернуться раньше их». Минут 10 мы с Андреем шли вместе. А потом широкая дорога разделилась на 2 узкие. Мы условились на обратном пути встретиться в том самом месте, где широкая дорога раздваивалась, чтобы в лагерь вернуться тоже вместе. Простившись с Андреем, я зашагал быстрей. Идти было очень легко. По обе стороны стояли высокие тополя, они бросали густую тень, и я совсем не чувствовал жары, хотя солнце светило вовсю. На пути встречались разные препятствия: русло высохших речушек, неглубокие рвы. Все эти препятствия были нанесены на карте. По сторонам дороги валялись гусеницы танков, груды ржавого железа, дуло разбитых пушек. Я шел и мечтал о том, как в Москве познакомлю наших школьных ребят с Андреем, с мастером, профессором и даже Зинкой. А у нас во дворе все ребята просто заболеют от зависти, когда увидят, сколько у меня новых друзей. Но и я их тоже познакомлю со своими лагерными товарищами. И мы в Москве тоже организуем могучее пионерское движение под боевым лозунгом «Помогай родному городу». Мы будем совершать такие дела, что нас обязательно вызовут в Моссовет и объявят благодарность. Я уже представлял себе, как подхожу к зданию Моссовета. Вдруг я почувствовал острую боль в ноге и громко вскрикнул. Размечтавшись, я забрел на небольшую полянку, покрытую маленькими, но очень злыми колючками. Я шел босиком, и несколько колючек вонзилось мне в пятку. Прихрамывая, стараясь не ступать на больную ногу, я выбрался с полянки, присел на траву и попытался вытащить колючки. Но это было не так-то легко. Вот была бы тут Зинка, она бы мигом вытащила. Вся пятка горела, и я даже не мог найти место, куда колючка вонзилась. Тогда я встал и пошел, или вернее, заковылял дальше. Я шел очень медленно. Вскоре дорогу преградила довольно широкая река. Она сверкала на утреннем солнце, радостно журчала прозрачной водой и совершенно не желала сочувствовать моему горю. Нужно было раздеться и переплыть реку. Я посмотрел на карту. До конца пути, который мне полагалось разведать, оставалось всего 1,5 километра. Раздеваясь, я думал о том, что опять подведу Андрея и весь наш отряд. Ведь я провозился с колючками не меньше 15 минут. А теперь буду именно как черепаха ползти 1,5 километра до конца пути, до 5 километров обратно. Андрей будет ждать меня на перекрестке дорог, и уж, конечно, другие разведчики вернутся в лагерь раньше. Я чуть не плакал от досады. И вдруг мне в голову пришла мысль, а не вернуться ли мне в лагерь сейчас же, не доходя этих 1,5 километров и не переплывая реки? Ведь до сих пор не встретилось ни одного препятствия, которое не было бы нанесено на карту. Значит, и на последнем километре таких препятствий нет. Никто не узнает, что я не закончил разведку, и не сможет узнать об этом, если даже захочет. Я снова натянул на себя рубашку и через минуту уже ковылял к лагерю. Когда я подходил к перекрестку дорог, Андрей ждал меня там. Как хорошо, что я вовремя вернулся, а то ругал бы меня Андрей, на чем свет стоит, — подумал я, увидев товарища. Через 15 минут мы доложили совету отряда о результатах нашей разведки. Было решено, что моя дорога больше подходит для похода. Во-первых, на пути встречаются разные препятствия, а во-вторых, тополя, растущие вдоль дороги, смягчают жару. Дорога же, которую разведывал Андрей, шла по совершенно открытым и знойным местам. Итак, завтра утром наш отряд выйдет в поход по дороге, разведанной мною. Восьмое августа. Рано утром под барабанную дробь и звуки горна наш отряд выступил в поход. По другой дороге в поход отправились остальные старшие отряды. Командиром там назначена Вера Жигалова. Но на самом деле всеми делами заправляет Зинка. Она сегодня нахально заявила, что придет совхоз раньше нас. Но это мы еще посмотрим. А весь отряд малышей в это время еще спал крепким сном. Малыши тоже отправятся в поход. Они пойдут по той же дороге, что и мы, но только в 9 часов утра. Им, конечно, трудно будет пройти 18 километров. Они пройдут только половину пути и на 9-м километре остановятся. На совете дружины было точно подсчитано, что когда мы достигнем совхоза, малыши как раз дойдут до 9-го километра. Дальше отряд не пойдет, а будет ждать машину, которую мы вышлем навстречу ему из совхоза. Мы шли четким шагом в ровном строю. На боку у каждого висела фляга с водой, а за спиной походный рюкзак. С нами пошла и Катя. Но она была на положении рядового члена отряда, командовал нами Петро. И Смелый тоже был участником нашего похода. Солнце только что поднялось, тополя блестели от росы, с моря дул ветерок, и на душе было так хорошо и радостно, что хотелось петь. И действительно, наш запевала Вано Гуридзе затянул песню. Я уже говорил, что у нашего Вано очень хороший голос, и когда он поет, то уже не вертится во все стороны, как волчок, а становится спокойным и задумчивым. Видно, очень переживает. Первые километры пути были мне хорошо известны. Мы пересекли русло высохшей речки, прошли мимо лужайки, покрытой колючками. Я с ненавистью посмотрел на эту лужайку. А вот и река. Это первое препятствие. Плыть было трудно. В одной руке каждый из нас держал рубашку, флягу и рюкзак. Одним из первых достиг берега капитан. Он вылез из воды и сразу обернулся назад. Капитану очень хотелось, чтобы мы оценили его подвиг. Все действительно оценили, но только поздравлять стали Андрея, ведь это он научил капитана плавать. «Да, теперь уж мы без подпорочек обходимся и без ходуль», — сказал Андрей. «Вот только ручки у нас слабоваты, с подкладкой на меху». Капитан ничуть не обижался, а даже наоборот, смотрел на Андрея как на бога. Мы снова тронулись в путь. Дальше все пойдет как по маслу. Никаких преград. — сказал я уверенно, стараясь скрыть волнение. Я со страхом смотрел вперед. А вдруг на пути встретится какое-нибудь препятствие, и тогда все ребята поймут, что у меня не хватило пороху дойти до конца. Я еще раз взглянул на карту, и она меня немного успокоила. Прошло еще минут 20. Дорога в самом деле была гладкая, ни одного холмика не встретилось. Я было совсем успокоился и поверил в свое счастье. Дорога повернула в сторону, и мы прошли мимо каких-то низеньких кустарников. И вдруг так ясно, словно передо мной было зеркало, я почувствовал, что лицо мое стало багровым от волнения. Ноги задрожали. Я увидел длинную пропасть. Она пересекала дорогу и тянулась так далеко, что ей не было видно конца. «Смотрите, противотанковый ров!» Услышал я чей-то голос. «Да, это был самый настоящий противотанковый ров. 4 метра в глубину и не меньше 3,5 в ширину. Такие рвы я видел неподалеку от Москвы. С одной стороны рва был пологий склон, а с другой – совершенно вертикальный, отвесный обрыв. Спуститься на дно было нетрудно, но как подняться на противоположную сторону по совершенно отвесному обрыву? Ров не был обозначен на карте. Это было препятствие, рожденное войной». Я замер от ужаса. Теперь и Петро, и Андрей, и все члены отряда будут знать, что я вчера не дошел до 5-го километра, что я наврал, будто разведал всю дорогу. Но раскаиваться было уже поздно. Мы с Андреем стояли рядом. Я боялся взглянуть на него. К нам подошли Петро и Катя. У Петро, у нашего доброго Петро, которого все любя называли хлопцем, было суровое, прямо грозное лицо. «Кто разведывал эту дорогу?» – спросил он. Я сделал шаг вперед. Андрей продолжал молчать. «Ты знал об этом препятствии?» – спросил Петро. «Нет», – тихо ответил я. «Но ведь ты ходил в разведку». «Я не дошел. Я не до самого конца». Пробормотал я так, что даже сам не расслышал, как следует своих слов. «Значит, ты обманул нас?» Спокойно, но как-то так, что мне стало холодно, спросила Катя. А Андрей все молчал. Я подумал, может быть, объяснить им, что я в разведке занозил ногу, и поэтому... Хотя зачем? Ведь это все равно ничего не меняет. Нужно было честно обо всем рассказать. «Что ров появился, это даже хорошо. Лишнее препятствие в походе всегда находка. Но как ты мог не выполнить задание и обмануть нас всех?» Не глядя на меня, сказал Петро. «Нет, тут все гораздо сложнее», — возразила Катя. «За нами идут малыши, и мы должны будем дождаться их, чтобы помочь перебраться через ров. Значит, наш отряд наверняка придет в совхоз позже и займет последнее место». «А ведь теперь наш отряд носит имя Вани Алексеева. Ты, наверное, забыл», — сказал Андрей. И это было то, о чем я думал с той самой секунды, когда показался проклятый ров. 9 августа. Говорят, в совхозе было очень много интересного. Я пишу «говорят», потому что сам ничего толком не видел и не слышал, а только все время думал о том, что случилось со мной вчера. Ведь наш отряд и в самом деле пришел в совхоз последним. Все другие пришли раньше нас на целых 20 минут. И все из-за меня. Все из-за меня. Я до сих пор понять не могу, как это все случилось. Ведь я же хотел сделать лучше. Честное слово, хотел сделать лучше. Я еще там, возле проклятого рва, попросил, чтобы меня снова послали в разведку на самом трудном участке, но Катя только усмехнулась. «Ты что же, так и собираешься всю жизнь подводить товарищей и тут же искупать свою вину? Подводить и искупать? Подводить и искупать?» Я ни слова не ответил, потому что на всю жизнь вперед я еще ничего не загадывал. А только в ту минуту очень хотел пойти в разведку и доказать всем. А что доказать? Сам не знаю. Может, Катя и права. В совхозе ребята меня, как говорится, полностью игнорировали. Как встретят, так отводят глаза в сторону, будто я прокаженный какой-нибудь. И только потом, когда пошли на экскурсию по полям, и директор совхоза Николай Иванович стал рассказывать всякие интересные вещи, все, как мне показалось, перестали злиться и вообще забыли про меня. Мы смотрели, как поля самолета опрыскивают бордоской жидкостью, чтобы вредители не заводились. И тут случилось одно происшествие. Пока мы задирали головы вверх, двое мальчишек из младшего отряда ловко нырнули в кусты и начали там лопать виноград. Зинка заметила это и вытащила их за шиворот из кустов. У мальчишек рты были набиты виноградом, и они никак не могли проглотить его, наверное, от волнения. Потом, наконец, проглотили и стали самым мрачным видом повторять одну и ту же фразу: «Да пусти ты, да пусти ты!» «Я вас так пущу, что всю жизнь помнить будете!» — орала на них Зинка. Она попросила Витьку Панькова подержать ребят, словно они могли удрать куда-нибудь, а сама скрылась в кустарнике и через секунду вернулась, неся вещественное доказательство преступления. Виноградные грозди, которые мальчишки от страха побросали в кусты. Директор Николай Иванович заступился за мальчишек и сказал, что в этом нет ничего особенного и что винограда всем хватит. А Зинка сказала, что если бы они попросили, тогда было бы совсем другое дело, а раз не попросили, значит, это самое настоящее воровство. И я тоже согласился, что это безобразие. А Андрей, который стоял впереди меня, вдруг обернулся и сказал: «Безобразие, говоришь? Да они ангелы небесные по сравнению с тобой». И тут я понял, что никто обо мне не забыл, и что самое неприятное, наверное, еще впереди. И уж дальше я все время молчал. В столовой для нас приготовили большие корзины с виноградом. Сперва все как набросились на корзины, но я заметил, если думаешь о чем-нибудь вкусном, чего нет, ну, например, думаешь зимой о вишнях или о винограде, то кажется, что ел бы это самое, чего нет, без конца. Но если вкусного много и можно есть сколько угодно, так очень быстро надоедает. Так было и в столовой. Уже через 10 минут ребята только стреляли друг в друга косточками. А у меня вообще не было никакого аппетита. И я не съел почти ни одной виноградинки. Только положил немного в пакет, чтобы завтра отнести Павке. Вот и все. 10 августа. Сегодня вечером меня обсуждали на совете отряда. Больше всех нападал на меня Андрей. Чего он только не говорил, и все мои грехи припомнил. Я даже не ожидал, что он такой злопамятный. Он говорил, что я очень легкомысленный человек, и за поступки свои не желаю отвечать, и что я подвел всех на волейболе, и что с шахматного турнира удрал, и что за спецбригадой следил, наплевав, как он выразился, на все звено. Когда Андрей говорил, со всех сторон неслись разные реплики. Витька Паньков сказал, например, что я типичный несознательный элемент. Он-то мог бы и помолчать. Рисуется так, что смотреть тошно. Строит из себя чемпиона. А сам, между прочим, подвел нашу футбольную команду на состязаниях. Его бы тоже не мешало обсудить. И мне было бы немного легче. У наших ораторов на двоих не хватило бы пороху, и каждому меньше досталось бы. Между прочим, откуда происходит слово «оратор»? И я сегодня понял, что оно происходит от слова «орать». Я это понял, когда Вано Гуридзе выступал. Он топал ногами, махал руками, как мельница. Наверное, его горячая кровь накалилась сегодня до 100 градусов. И все меня ругали. Даже молчаливый мастер и тот вставил слово. Он развел руками и сказал: «Да, с походом плохо вышло. Это уж не дело». Тогда Андрей прямо совсем озверел и предложил, чтобы мне объявили выговор на линейке перед всем лагерем. У меня даже мурашки по телу запрыгали. Ведь я уже и так все понял. Честное слово, все понял. Зачем же такие жестокости? И вдруг за меня заступились. Кто бы вы думали? Вожатая Катя. Вот уж не ожидал. Она сказала, что Андрей в основном прав. Но это я и сам знаю. Но что вообще-то я парень неплохой и добрый, и что я помог дружине узнать историю Вани Алексеева. А потом подвел отряд его имени, да? Крикнул Андрей. А с тетрадкой все это, если хотите знать, случайно получилось. Сашкиной заслуги тут вовсе нет. Катя предложила на линейке меня не позорить, а ограничиться этим разговором. Почти все ее поддержали, а Андрей сплюнул и сказал: «Эх вы, добренькие, смотреть противно». Ко мне подошел Витька Паньков. «Кланяйся в ножки, пожалели тебя». «Еще чего захотел. Вот если бы меня Андрей простил, так я бы на животе по-пластунски 10 раз прополз до моря и обратно. Но Андрей не простил». Одиннадцатое августа. Последний день нашей лагерной жизни. Сегодня утром на пляже я видел, как Андрей, Вано и профессор разглядывали какую-то толстую тетрадку в кожаном переплете, очень похожую вот на эту, в которой я веду свой дневник. Из их разговора я понял, что в руках у них книга о партизанах города, что там очень много написано о Ване Алексееве и что книга эта уже кончена. «Знаете, кому мы подарим ее?» – сказал Андрей. «Матери Вани, Марфе Никитичне. Она сейчас больна, но мы пойдем к ней домой и подарим. Согласны?» Профессор Иванов прямо заплясали на песке. Так им понравилась эта идея. Они знали, что я слышу их разговор, но ко мне не обращались. А перед обедом они пропали куда-то и даже на мертвый час опоздали. Я пришел в комнату и лег в постель. Мастер тоже улегся. И вдруг валилась вся Пресвятая Троица, а вслед за ними вошла Катя. «Мы были у Марфы Никитичны», — сказал Андрей. «И подарили ей нашу книгу. Она так была довольна, так довольна. Она уже поправляется». «А потом», — перебил его Вано, — «она нам такой подарок сделала». Он что-то показал Кате. «Мне очень хотелось посмотреть». Прямо глаза чесались от любопытства. Но я лежал, повернувшись к стене, и делал вид, что сплю. «Вот какой он, Ваня Алексеев!» – шептал Вано, чуть не захлебываясь от восторга. «Марфа Никитична нам подарила». «Наверное, они фотокарточку разглядывают», – подумал я. А Андрей вдруг как вскрикнет. «Ой, ребята, а может, эта карточка-то у нее последняя была, а мы взяли...» «Это маловероятно», – подумав немного, произнес профессор. «Последнюю она бы не отдала». «А вдруг?» «Нужно было спросить, последняя или не последняя? Что это вам все благородные мысли в голову задним числом приходят?» С досадой сказала Катя. Но тут мастер вскочил с постели и зашелестел фотобумагой. «Значит», – взял в руки Ванину фотокарточку и сказал: «Давайте ее сюда, я сделаю». Что именно хотел сделать мастер, видно, никто не понял, а он не стал объяснять. Он вообще не любит заранее говорить о своих планах и намерениях. Катя вдруг спросила: «А Сашу вы не взяли с собой?» Никто ничего не ответил. «Ну, это уже нехорошо, ведь он помог вам узнать историю Вани, и вообще это несправедливо». «Он слышал, что мы собираемся идти к Марфе Никитичне», – ответил Андрей. «Мы на пляже нарочно громко говорили, чтобы он услышал. А что же, ему специальное приглашение посылать на золотом подносе, так что ли?» Я стал чуть-чуть похрапывать, чтобы все были уверены, что я сплю. А на самом деле мне хотелось не храпеть, а плакать. После мертвого часа я побежал в санаторий. У меня было очень мало времени. Ведь сегодня торжественное закрытие лагеря. Собираясь к Павке, я позабыл, что в санатории ребята отдыхают днем гораздо дольше, чем мы. Вспомнил я об этом, когда молодая сестра в белом халате и в косынке решительно преградила мне путь у входа на веранду. Как я не умолял сестру, все было напрасно. В санатории железные порядки. Только главный врач Савелий Маркович мог дать разрешение. «Можешь пойти к Савелию Марковичу, да только напрасно. Я уж тут третий год работаю, и ни разу еще никто не нарушал дневного сна. Не разрешит он». Но я все-таки пошел к Савелию Марковичу. Другого выхода все равно не было. Главный врач встретил меня хорошо, но как узнал, зачем я пришел, так сразу нахмурился и закачал головой. Когда я понял, что мне, может быть, не придется проститься со своим другом, сердце у меня упало, и сам, не зная откуда, появился ораторский талант. Я начал рассказывать Савелию Марковичу о своей дружбе с Павкой. Не могу передать, что я тогда говорил, потому что у меня сейчас все равно не получится так убедительно, как получилось тогда. Савелий Маркович долго слушал меня, потом встал и сказал: «Ну ладно, разрешаю тебе, Саша, проститься. Паша ведь все равно не спит сейчас. Разве можно спокойно спать, не простившись с другом? Пойди и успокой его. Еще чего доброго, разочаруется в тебе. А всякое разочарование вредно сказывается на здоровье. Только поэтому и разрешаю. Но даю на все прощание 10 минут, не больше». Савелий Маркович проводил меня на веранду, а потом вернулся назад. Когда мы проходили мимо дежурной сестры, лицо ее вытянулось от удивления. Она впервые видела, чтобы кто-нибудь поднимался на веранду во время мертвого часа. Савелий Маркович был прав. Павка действительно не спал. Он лежал с открытыми глазами и смотрел в потолок, и вдруг он увидел меня. Его глаза сразу перестали быть грустными и радостно заулыбались. На цыпочках, чтобы никого не разбудить, подошел я к Павкиной постели. «А я думал, что ты не придешь», – прошептал Павка. Потом он спросил о нашем походе в совхоз. Я, как мне кажется, покраснел, но о своем позоре ничего не рассказал. Зачем омрачать последнюю встречу? Я видел, что Павке не хочется говорить о моем отъезде, и начал вполголоса подробно рассказывать ему о нашем торжественном сборе возле разрушенного дома. «А Марфа Никитична заболела», — грустно сказал Павка. «Я все знаю, ведь мы книгу-то о партизанах вместе с вашим профессором кончали. А все-таки здорово это получилось с тетрадкой-то, а? И хорошо, что вы эту надпись нашли. Теперь все знают, что Ваня герой, а Марфа Никитична выздоровеет. Ей уже немного лучше, и я выздоровлю. Ты знаешь, меня осмотрел профессор Чернобаев, и он сказал, что я буду совсем здоров, но как будто и не болел даже». Я так обрадовался, что чуть не полетел со стула и начал говорить совсем громко, забыв, что кругом спят. Опомнился я только тогда, когда в дверях показалась сестра и знаками дала мне понять, что пора уходить. Я встал. И лишь тогда Павка сказал мне: «Значит, завтра ты уезжаешь?» «Да, завтра днем, часов 12». «Саша, я хочу подарить тебе одну вещь на память». Павка вытащил из-под подушки маленький перочинный ножичек. Ножичек был самый обыкновенный, но в ту минуту он показался мне необычайно красивым. «Не надо, не надо! Что ты?» — замахал я руками. Но Павка решительно протянул мне ножичек. «Нет, ты возьми его. Обязательно возьми. Этот ножичек мне очень дорог. Мне подарил его отец. Да я и не стал бы дарить тебе какую-нибудь чепуху. Я должен подарить именно то, что мне дорого. Ведь мы друзья на всю жизнь». Я чувствовал, что в ответ тоже должен что-то подарить Павке. Я хотел поискать что-нибудь в своих карманах, но ни на майке, ни на трусах не было карманов, и мне даже порыться было негде. «Павка, а что же я-то тебе подарю на память? У меня с собой ничего нет». «Пиши мне письма о Москве. Я буду их все очень хранить. И очень буду ждать, очень». Я вернулся в лагерь. Все готовились к вечернему костру. Андрей таскал хворост и сучья. Я пошел в дом и стал заглядывать во все комнаты, но всюду было пусто. Только мастер забрался в темную кладовку и, обвязав лампочку своими красными трусами, совершал что-то таинственное. Я снова вышел на улицу. И вдруг как-то особенно ясно услышал шум прибоя. За 25 дней я так привык к этому шуму, что перестал слышать его. Я, может быть, в последний раз увидел, как поднимались волны. Они показались мне небывало большими, они будто хотели подняться как можно выше, чтобы заглянуть к нам в лагерь, добраться до наших белых домиков. Мне очень хотелось проститься с морем. Я сбросил тапочки и босиком по острым камням и колючкам побежал к пляжу. Когда мои ноги погрузились в горячий песок, мне стало так же хорошо, как в тот день, когда я впервые увидел море. Мне показалось, что и море тоже обрадовалось моему приходу, что оно тоже хочет проститься. Волны били мне в грудь, потом широко разбивались по пляжу и с тихим шорохом уползали. Я набрал полную панаму ракушек и побежал обратно в лагерь. Ракушки я спрятал на дно чемодана. Пусть в Москве в дождливые осенние дни или в зимнюю вьюгу, эти ракушки напомнят мне о далеком южном городке, о золотом пляже, о синем праздничном море. Мне захотелось в последний раз пройти по зарослям кустарников, заглянуть в беседку, поваляться на зеленой лужайке. Я шел по аллее в каком-то задумчивом настроении, и вдруг я услышал торжествующий лай. Это Смелый, будка которого стояла неподалеку, узнал мои шаги и лаял, рвался ко мне. Я отвязал Смелого и начал трепать его за уши. Он радостно крутился у моих ног, лизал руки и ласкался. И тут в голову пришла мысль, которая заставила меня немедленно разыскать капитана и даже вызвать мастера из таинственной темной комнатушки. Андрея я не позвал. «В чем дело?» – недовольным голосом спросил мастер, щурясь от яркого света. «У меня есть одно предложение. Только дайте слово, что согласитесь со мной». «Посмотрим», – многозначительно сказал капитан. «Нет, дайте слово, что согласитесь». Я нагнулся, обнял Смелого и начал гладить его по белой мохнатой груди. Пес даже глаза зажмурил от удовольствия. «Да в чем дело, в конце концов?» – воскликнул мастер. Он начал не на шутку сердиться. «Кто из нас в Москве будет воспитывать Смелого?» – спросил я. «Все вместе», – ответил мастер. «Ну да, мы все перессоримся из-за него. У кого он, например, будет жить?» «У всех по очереди. Что ж, мы так и будем таскать его через весь город? Из Сокольников на Арбат, а потом в Измайлово?» «К чему ты клонишь?» – спросил капитан. «А вот к чему, что если бы нам пришлось отдать Смелого?» «Зачем отдать?» – удивился мастер. «Ну или, вернее, подарить». «Как это? Подарить? Кому?» – закричали оба. Я боялся, что они не согласятся со мной, но медлить было нельзя. «Давайте подарим Смелого моему другу Павке, а, ребята?» Сперва они помолчали. Потом капитан нерешительно развел руками. «Да как же он, лежа в постели, будет воспитывать собаку?» «Павке гораздо лучше», – горячо заговорил я, стараясь убедить товарищей. «И знаете, кто нашел улучшение? Профессор Чернобаев». Последние слова я произнес так, будто фамилия профессора Чернобаева была с пеленок знакома моим друзьям. «Но ведь мы хотели отдать собаку пограничникам», – сказал мастер. «А Павка как раз и собирается стать пограничником. Он воспитает собаку лучше нас с вами». Друзья продолжали молчать. Вдруг мастер, словно приняв какое-то решение, махнул рукой и сказал: «А это дело, по-моему, можно подарить». «Пожалуй, можно», – подтвердил капитан. Но в попыхах мы совсем забыли о том, что надо спросить разрешение у Сергея Сергеевича, ведь это его подарок. Мы разыскали старшего вожатого. Он не только разрешил нам подарить собаку, но даже похвалил нас и сказал, что наша дружба с санаторными ребятами – настоящая пионерская дружба. Через несколько минут я принес из комнаты листок бумаги и написал на нем вот что. «Дорогой Павка, от имени всех ребят лагеря дарим тебе нашего смелого. Дарим его вместе с будкой и жестяной миской для еды. Воспитывай смелого, а потом возьми его с собой на погранзаставу. Ведь ты будешь пограничником. Скорей выздоравливай». Мы подписались под этим письмом. Потом я свернул бумажку трубочкой и, как всегда, положил ее смелому под ошейник. А смелый все время заглядывал мне в глаза. Он будто чувствовал, что в его судьбе должны произойти какие-то перемены, и очень хотел узнать, какие именно. Я поцеловал смелого в мокрый черный нос. Мне стало как-то не по себе. Капитан и мастер тоже волновались. Я испугался, как бы они ни передумали, и решил поскорее закончить прощание. «Смелый, беги в санаторий, беги к Павке!» произнес я, как всегда, тоном гипнотизера. Смелый сорвался с места и помчался к своему новому хозяину в санаторий. А мы смотрели ему вслед. Вскоре серый пушистый хвост последний раз мелькнул и скрылся за кустами акации. Вечером мы узнали, что Смелый добрался до санатория и что его там хорошо встретили. Нам рассказал об этом Савелий Маркович. Он пришел из санатория к нам в гости, на костер. Савелий Маркович подошел ко мне и сердито спросил. «Ты что же это, Саша, без спроса увеличиваешь штаты в моем санатории?» «Как увеличиваю?» – не понял я. «Не притворяйся». Савелий Маркович погрозил мне пальцем. «Присылаешь к нам всяких крикливых, шумливых, смелых». Тут я понял, о чем идет речь, а главный врач улыбнулся и сказал. «Но шучу, шучу. Хороший подарок прислал Паше. И будку вашу мы тоже заберем, сам потащу, невзирая на ревматизм». Гости к нам съехались со всего города. Наступила торжественная минута. Андрей поднес спичку к кучке хвороста посреди лужайки. Хворост вспыхнул, пламя тут же набросилось на сучья, на ветки, и огромный костер, треща, запылал. Концерт был не такой большой, как в день открытия лагеря, но был еще интереснее, потому что проходил при свете костра. Наши малыши очень хорошо пели, плясали и показывали разные смешные сценки. Потом профессор с выражением прочитал собственное стихотворение о нашем лагере, которое кончалось так. «Провели мы здесь, ребята, замечательные дни». Вано Гуридзе поразил всех. Он начал петь одну очень красивую восточную песню, а потом песня как-то совершенно незаметно перешла в лихой танец, лезгинку. И тут я увидел, что у него действительно очень горячая кровь. Он поднял возле костра такой ветер, что пламя кидалось из стороны в сторону. А в физкультурных номерах сегодня участвовали почти все ребята. Мы делали сложные пирамиды, классно работали на брусьях, на турниках, и это, по-моему, очень расстраивало Витьку Панькова. Вдруг я увидел, что от дома к большой поляне, на которой проходил наш сбор, бежит мастер. В руках он держит что-то, а что именно, я издали не разобрал. Но вот мастер подбежал ближе, и мы заметили, что в руках у него фотографии. Пламя костра осветило их, и мы увидели лицо Вани Алексеева. «Вот это дело!» — с восторгом сказал я. «Сам не замечаю, что повторяю любимое выражение мастера». «Мастер, откуда это у тебя?» — удивленно спросил Андрей. «Сделал своим пионерам снимок со снимка. Ничего особенного», — ответил мастер. «Тут 10 фотографий. Раздадим всем членам нашего звена, а оригинал вернем Марфе Никитичне. Я сам отнесу и после костра, ладно?» «Ладно, ладно», — воскликнул Андрей и обнял мастера. «Как я завидовал мастеру в эту минуту! Так вот, почему он целый день просидел в темном чулане. Началась наша последняя торжественная линейка. Голоса вожатых, короткие рапорты. Мне вдруг стало грустно-грустно, ведь я слышу все это последний раз. То есть, конечно, не в последний раз в жизни, а здесь, на этой поляне. Ведь, может быть, я уже никогда сюда не приеду. А если даже приеду, то, наверное, здесь уже не будет ни Сергея Сергеевича, ни профессора, ни Зинки, ни нашего Вано, ни Андрея. Запели горны, загремели барабаны. Дежурный, стоявший у мачты, потянул вниз тонкую бечевку, и красный флаг медленно пополз к земле. 12 августа. Снова стучат колеса поезда. Снова я лежу на верхней полке и гляжу в окно. А внизу профессор, Ведька Паньков и мастер играют в известных людей. Это очень интересная игра. Берется какая-нибудь буква, и каждый называет всех известных людей, каких он знает на эту букву. Можно называть писателей, композиторов, артистов. Кто назовет больше фамилий, тот и выиграл. Выигрывает все время профессор. Он знает известных людей даже на букву «Щ». Внизу то и дело происходят ссоры. Ведь Копаньков говорит, что профессор просто выдумывает некоторые фамилии, пользуясь его, Витькиной, необразованностью. «А ты посмотри в энциклопедии, посмотри!» – возражает профессор, теребя очки на носу. «Не знать, кто такой был Доницетти, это просто стыдно. Известный итальянский композитор, у него есть еще опера «Любовный напиток». «В Большом театре она не идет», – заявляет Витька. «Мало что не идет, а ты посмотри в энциклопедии». «А ты знаешь, что в поезде нет энциклопедии, потому и говоришь «посмотри».» Вместо энциклопедии все трое обращаются к Сергею Сергеевичу. Он едет в соседнем купе. И каждый раз оказывается, что профессор прав. «Нет, Витенька, здесь нужно головой работать, а не ручками и ножками. Вот у тебя и не выходит». А Андрей в коридоре учит капитана делать комплекс утренней гимнастики своего собственного изобретения. Возится с ним, как нянька. А на меня даже не смотрит. 13 августа. Сегодня утром приехали в Сталинград. К нам в купе зашел Сергей Сергеевич. «Ну, первый отряд», — сказал он. «Идемте немного попутешествуем по Сталинграду. А вы, Андрей и Саша, будете нашими проводниками. Вы ведь город хорошо знаете». «А мы вовсе не вдвоем убегали в Сталинград. Нас больше было», — угрюмо ответил Андрей. Сергей Сергеевич покачал головой, словно хотел сказать: «Неужели вы до сих пор не помирились?» «Зря, очень зря». Мы прошли через знакомые ворота справа от вокзала и оказались в городе. Мы видели Сталинград всего 28 дней назад, но он очень сильно изменился. Мостовая, которая была раньше разворочена, теперь сверкала асфальтом. А в небольшом домике, где раньше сквозь окно можно было увидеть небо, теперь уже жили люди, и на окнах стояли цветы. Мы искали забор, на котором написали свои имена. Я отлично помнил, что забор этот был в конце квартала. Мы прошли весь квартал, но забора уже не было. Не было и строительных лесов, которые скрывались за этим высоким забором. На том месте, где стоял забор, теперь был широкий тротуар, а над тротуаром возвышался новый пятиэтажный дом. «Пойдемте вон туда», — сказал Сергей Сергеевич и повел нас через дорогу на противоположную сторону улицы. Мы подошли к высокому кирпичному дому. «Вот эту школу мое подразделение защищало от врага», — сказал Сергей Сергеевич. «Фашисты с воздуха разворотили крышу школы, разбили перекрытие, но в самое здание мы их так и не пустили. И видите, школа уже восстановлена, и в ней снова учатся здешние ребята». «Вот это да! Оказывается, Сергей Сергеевич фронтовик и даже в Сталинграде воевал. Я вспомнил концерт, который был у нас в день открытия лагеря. Значит, Сергей Сергеевич тогда ни у кого не одалживал гимнастерку и галифе, в которых я чуть не утонул. Это была его собственная форма. Его собственная». Мы обошли школу кругом. До начала учебного года оставалось больше 15 дней, но над главным входом уже был вывешен большой плакат «Добро пожаловать». «Наверное, у Сергея Сергеевича есть медали и даже ордена», подумал я, но только он их никогда не надевает. А Витька Паньков какой-то несчастный спортивный значок, даже на пляже носит. Нарочно майку никогда не снимает. Когда поезд тронулся, Сергей Сергеевич и Катя пришли к нам в купе. Они долго разговаривали с нами, приглашали к себе на завод. «Приходите к нам в гости», — говорил Сергей Сергеевич. «Мы вам пропуска закажем, цехи посмотрите. Ну как, Андрей, придете к нам с Сашей?» Андрей ничего не ответил. Мне очень хотелось в эту минуту сказать ему: «Андрей, не сердись, я, честное слово, все понял. Я никогда, никогда в жизни больше не буду подводить товарищей и все дела научусь доводить до конца. Честное слово, научусь». Но ничего этого я, конечно, не сказал. August 14. Поезд все приближается к Москве. Пора кончать свой дневник. Получилась целая толстая книга. А каждая книга должна иметь название. Как же мне назвать свой дневник? В лагере я провел 26 дней. 5 дней был в дороге. Всего, значит, получается 31 день. Так я и напишу на обложке. 31 день. Катя предупредила, что когда поезд остановится, мы все должны будем построиться и организованно, со знаменами, горном и барабаном, выйти на перрон. Чем ближе к Москве, тем сильнее я волнуюсь. Интересно, кто меня будет встречать, мама или папа? Не терпится скорее приехать, чтобы время бежало быстрее. Я попробовал заснуть, но у меня ничего не вышло. Тогда я попытался, как говорит Галка, подумать над собой. Раньше у меня все не было времени, а вот сейчас как раз можно было и подумать. Но мысли в голову полезли такие грустные, такие печальные, что я совершенно неожиданно заснул. Когда я проснулся, поезд уже подходил к перрону, к тому самому, с которого мы уезжали. Все стали прощаться, и тут впервые я назвал профессора Колей, а мастера Левой. Неужели Андрей ничего мне не скажет на прощание? Нет. В самый последний момент он, конечно, опомнится. Я уверен. Все стали готовиться к торжественному выходу на перрон, но никакого торжественного выхода не получилось. Как только поезд остановился, все папы и мамы хлынули в вагон и не дали нам построиться. «Кого же я сейчас увижу? Маму или папу?» – думал я. «А увидел?» Галку. Она налетела меня и стала целовать. Я весь похолодел от стыда. К чему эти нежности? Но тут я заметил, что Андрея тоже целует какая-то пожилая женщина, и тогда немного успокоился. Мне показалось, что женщина сердито смотрит на меня. А потом я понял, что она просто очень похожа на Андрея, а Андрей на меня сердит. Поэтому мне показалось, что и она тоже сердится. И вдруг я увидел, что Андрей вместе с этой самой пожилой женщиной выходит из вагона. Значит, он так и не простил меня. Значит, мы с ним никогда, никогда больше не увидимся. А я-то мечтал познакомить его со всеми ребятами во дворе и каждое воскресенье куда-нибудь ходить вместе. У меня даже все лицо вспотело от волнения, и я стал вытирать его рукой. А Галка строго взглянула на меня и своим обычным тоном произнесла: «Для этого существует платок». Я полез в карман за платком. Но у меня платков никогда не бывало. Я их тут же терял. В кармане лежала какая-то бумажка. Откуда она? Я вынул ее и развернул. Там было написано всего несколько слов: «Полянка, дом 10, квартира 3». И все. Но больше мне ничего и не нужно было. Я знал, что эту записку написал Андрей. Значит, он сунул ее мне в карман, когда я спал. Значит, мы с ним увидимся. Тут я взял и поцеловал Галку. Конец книги. Читала Уткина Ольга Сергеевна.